Глава 11. Экскурсия еще не окончилась. Нордхэгген по очереди подвел меня к каждому ящику и рассказал об их обитателях. Но я не особо слушал, что он говорил. Это безумное зрелище ввело меня в ступор. Как я понял, большинство его людей, как он их называл, были ему знакомы. Бомжи, бродяги, отбросы общества. Но было несколько исключений. Преподобный, человек, убивший жену и няню, кажется, его звали Лукан, и психиатр, автор нескольких книг, который однажды таинственно исчез. На самом деле он попал в плен к Нордхэггену и диагностировал у него нарциссизм, чем привел того в восторг. Особенно Нордхэгген гордился своим командным пунктом. Здесь он мог включать фильмы и музыку, контролировать питание, мониторить автоматические функции или сантехнические работы, как он их называл, и следить за физическим здоровьем своих пленников. Я обратил внимание на электроды, прикрепленные к их телам. Нордхэгген с гордостью объяснил, что разработал собственную систему жизнеобеспечения. Консоль под киноэкраном была вспомогательной контрольной системой, более простой, но удобно расположенной. Все это бесспорно впечатляло. Монументальное свидетельство того, как далеко может зайти неконтролируемая навязчивая идея. Перед тем, как покинуть командный пункт, Нордхэгген поставил музыку, чтобы успокоить подопечных. Наверное, это была запись телевизионной программы, потому что сначала раздались аплодисменты, а голос диктора объявил Макса Байгрейвза, который исполнил песню под сводами. Рядом с командным пунктом располагались кладовая с инструментами и комната отдыха Нордхэггена. В ней находились шкаф с чистыми белыми халатами и фартуками, ванная с душем, туалет, раскладушка и постельное белье. Рядом с комнатой отдыха был небольшой аптечный пункт размером со стеной шкаф. Пространство от пола до потолка занимали полки, заставленные склянками с лекарствами и химикатами. В последней комнате находилась операционная. Не самая большая, но отвечающая целям Нордхэггена. Мое внимание привлекло незнакомое медицинское оборудование, а слив в каменном полу и свернутый шланг, висевший на стене и присоединенный к крану. Эти два предмета красноречиво говорили об этом месте. Очевидно, Нордхэгген потратил огромное количество времени, сил и денег на свою мрачную фантазию. Ему удалось воплотить в жизнь сценарий, с которым не сравнится ничье воображение. Или почти ничье. Я находился в компании Демиурга. Что бы ни произошло, Нордхэгген не проиграет. Он уже и так многого достиг, воплотив свою безумную мечту. То, что другим людям пришлось стать ее пленниками, казалось не столь важной, хотя досадной, деталью. Но, с другой стороны, в них был весь смысл. Фантазия существовала для них, а они для нее. «Что ж, я вынужден покинуть вас на некоторое время», — сказал Нордхэгген, когда мы вышли из операционной. «Я угощу их мартини, а потом поработаю с документами наверху. Оставлю вас в компании Лины». Он мог даже накачивать их алкоголем. Я был рад, что он уходит. Мне хотелось какое-то время побыть подальше от него. Нордхэгген нервно откланялся, и я понял, что он тоже рад, что уходит. Его происходящее тоже шокировало, возможно, даже больше, чем меня. Он сильно рисковал, раскрывая свой секрет мне, незнакомцу. Он полностью обнажил предо мной свое безумие, свою чудовищную фантазию. Я был всего лишь зрителем, а он мог потерять все. Я мог его понять, но ни капли не сочувствовал старому дураку. Из темноты возникла Лина с двумя большими бокалами. Я осушил свой одним глотком в надежде, что алкоголь начнет действовать поскорее. Мы сели на холодный каменный пол, расположившись так, чтобы не видеть тех несчастных. Какое-то время мы молчали. Лина просто сидела рядом и наблюдала за мной. Ей нечего было сказать, поэтому она ждала, пока я поделюсь своими мыслями. «И где же?» — начал я наконец. «Он проходил свою производственную практику. В Аушвице?» «Нет, он даже не немец». «Может, и нет», — сказал я, но я не мог не заметить признаки арийского превозмогания. «Что это значит?» «Не знаю, но, по-моему, я говорил тебе, что согласен быть частью твоей фантазии, не его». «Путь в мою фантазию лежит через его». Ее слова звучали слишком прямолинейно, и я расценил их как добрый знак. Может, Лина знала способ вырваться из этого ужасного места без ущерба для нас обоих. Возможно, я выдавал желаемое за действительное, но в тот момент я с радостью ухватился за этот шанс. «С чего все началось? У этого должно быть какое-то начало». «Разве, Том?» — Лина грустно улыбнулась. «Конечно, ты хочешь понять, найти объяснение, но у тебя ничего не получится, потому что истина находится за пределами понимания, за пределами объяснений. Единственное, что можно понять, заключается в следующем. Все здесь подчинено логике Роджера. Тебе не нужно ничего понимать. Просто признай, что это существует. Эти люди, это место, все это существует. Оно находится здесь. Прими его как данность. Вот и все». «Безумие». Лина пожала плечами. «Это слово слишком простое, но ничего не объясняет. Если ты хочешь во всем разобраться, то пойми следующее. Все вокруг взаимосвязано. Одно без другого не существует, и это нельзя отделить от всего остального. Все происходит ради общего блага, иначе этого бы не происходило». Я не был готов осознать ее слова. Меня кое-что отвлекло. В дальней стене я увидел другую дверь, которую раньше не замечал. «А там что?» «Лестница в крипту внизу». «Шутишь?» «Нет, под этой комнатой находится еще одно помещение, глубоко внизу. Оно намного меньше. Как сказал Роджер, на этом месте давным-давно находилось нечто необыкновенное». «И все еще существует», — подумал я. «Хочу посмотреть». «Вряд ли это достижимо». «Почему? Что там?» Лина хотела возразить, но потом сдалась. «Уверен, что хочешь посмотреть?» «Да, я хочу увидеть все. Никаких больше тайн». Лина открыла дверь и включила лампочку над узкой каменной винтовой лестницей. Мы начали спускаться, и я заметил, что внизу стало холоднее. Лина остановилась у подножия лестницы и пропустила меня вперед, в темную крипту с низким потолком, которая казалась выдолбленной в монолитном камне. «Это помещение уникально», — сказала Лина. «Камни выложены таким образом, что здесь круглый год поддерживается одинаковая температура. Я слышала, что в небольшой церкви в Дублине есть помещение с такими же условиями, идеальными для хранилища». «Еще света», — потребовал я. В комнате что-то лежало, но я не мог различить, что именно. Лина потянула за выключатель, и резкий белый свет двух флуоресцентных ламп осветил комнату и ее кошмарное содержимое. В крипте хранилась человеческая плоть. Вдоль стены, как дрова, громоздились тела, их было около 20, а также бесчисленное количество ампутированных рук и ног. Тела и конечности прекрасно сохранились, хотя и казались мумифицированными. Действительно, условия в этой комнате идеальны для хранилища. Жертвы эксперимента, последствия метода пробы ошибок, первые люди Нордхэгена. Ничего себе, работа у него действительно завались. Том, ты в порядке? «Конечно. А как же еще? Классно, просто классно!» Первоначальный шок улетучился. Меня даже не трясло. Кажется, я был у истока королевства Нордхэгена, нулевого меридиана. Возможно, все дело в защитной реакции моих нервных окончаний, но я чувствовал себя абсолютно спокойно. Я отвернулся от этого морга и чуть не провалился в дыру в полу. «Осторожно!» — воскликнула Лина. «Это яма с негашенной известью! Кто знает, сколько ей веков. Возможно, здесь хоронили умерших от чумы. В этом районе несколько таких братских могил. Одна из них находилась на месте гайд-парка». «Как удобно», — заметил я, обходя отверстие. «Почему Нордхэген ею не пользуется?» «Не знаю. Наверное, что-то мешает». «Быть может, он просто ненавидит расставание». Когда мы вернулись наверх, Лина подвела меня к небольшому бару, который я раньше не заметил. Как говорится, все удобства в нашем распоряжении. Мы наполнили бокалы и расположились на диване. Теперь в помещении горел тусклый свет лишь нескольких ламп, поэтому, хотя мы сидели лицом к ящикам, их обитателей было не видно. Мне здесь не нравилось, но я старался о них не думать. В воздухе повис главный вопрос. Как это повлияет на наши с Линой отношения? Но я был не в настроении размышлять о нем. Посмотрим, что будет через пару дней. Я откинулся на спинку дивана и потягивал виски из бокала. Лина прижалась ко мне. «Жестокость», — произнес я, словно мы играли в шарады. «Жестокость! Сейчас мне пришло в голову это слово». «Именно», — отозвалась она. Я видел ее довольную улыбку. «Жестокость — подходящее слово. Но ты должен вспомнить его значение, его этимологию». «Я знаю, что означает слово «жестокость». «Ты уверен, Том? Ты знаешь, что это неутолимая жажда жизни, непобедимое упорство в самосохранении. Без жизни нет боли, без боли нет жизни. Жестокость — состояние полной ясности и контроля над ситуацией. Если хочешь жить, то кто-то должен умереть». Я ничего не ответил. Мне не хотелось больше слышать никаких слов. Я не хотел думать. Я хотел сосредоточиться на напитке в своей руке и отключить остальные ощущения. Но Лина отставила свой бокал и склонилась надо мной. Начала гладить меня. Расстегнула рубашку и брючный ремень. Мои мысли были далеко, казалось, что это происходит с кем-то другим, но вскоре я почувствовал ее прикосновение и пришел в ярость. Мое тело было согласно, но я не мог. Я хотел сказать «нет», но слово застряло у меня в горле. Я схватил Лину за волосы и резко дернул ее голову наверх, потом оттолкнул ее и, не в силах взглянуть в ее сторону, ушел в самый дальний и темный угол помещения. Там я сел на каменный пол, прислонившись лицом к холодной стене. Меня трясло от ненависти. Не к Нордхэгену или к Лине. Я ненавидел себя, то чудовище, которым я стал. Ненавидел свое тело, свое сознание, всего себя целиком. Только сейчас я понял, что Лина имела в виду, когда сказала, что здесь я смогу познать себя. Я был не способен даже разрыдаться, а лишь дрожал полной ненависти к тому, что узнал о себе. Мне непонятна природа сумасшествия. Видимо, следовало лучше изучать психологию в университете. Нордхэген выжил из ума, но прекрасно взаимодействовал с внешним миром. Он не только мог в нем жить, но даже добился успеха. Так кем же он был? Если не буйно помешанным, то старым, больным извращенцем. Ему приносило удовольствие вправлять носы и делать красивых девушек еще красивее, но в то же время человеческая жизнь не представляла для него никакой ценности. Он чувствовал себя богом и мог делать с ней, что пожелает. Я смутно припоминал курс клинической психологии и пришел к выводу, что у Нордхэгена были все симптомы не психически больного, а психопата, рассудительного, хладнокровного психопата. Как и предупреждала Лина, мои размышления не делали происходящее понятнее, но я понимал, что должен кое-что прояснить для себя, ради себя. Мне было необходимо доказать самому себе, что я не такой, как Нордхэген. Да, я тоже убийца, но обстоятельства, при которых я убил, совершенно другие. Что он мне сказал в вечер нашего знакомства в Карлайле? «Если бы я не знал тебя, я бы тебя не нашел». Что-то в этом роде. Теперь эти слова преследовали меня. Некоторое время спустя я встал, обошел застекленные ящики и выбрался в переднюю. Там на ступеньках сидела Лина. Мы не сказали друг другу ни слова. Она заперла дверь и пошла за мной наверх. Мы вышли из дома Нордхэгена и несколько мгновений стояли на улице в нерешительности. Все еще была ночь. Мы пошли ко мне. В прохладной темной комнате сбросили одежду и залезли под одеяло, согревая друг друга теплом наших тел. Занялись любовью, словно отчаявшиеся, взбудораженные подростки, неуклюже и нервно. Наконец я смог отпустить себя и зарыдал. Я не мог остановиться. Лина обняла меня, прижав мою голову к своей груди, и утешала, пока мои слезы не иссякли. В серый, предрассветный час мы вышли на прогулку. Город постепенно просыпался. Мы дошли до пруда в гайд-парке, сели на скамейку и наблюдали за парой лебедей, стаей уток и несколькими чайками. Лина положила голову мне на плечо. Мы хорошо смотрелись вместе, как счастливая пара, которая гуляла всю ночь. Сначала поужинали, потом сходили на шоу и, наконец, танцевали в ночном клубе до утра. От этой мысли я чуть не рассмеялся. «Какая часть этого кошмара твоя?» — спросил я. «Никакая. Но ведь ты его часть». «Я попала туда случайно», — сказала Лина, — «как и ты. Но ведь ты соучастница». «Если подумать, то ты тоже». Я пытался осознать, что Лина имела в виду, но она продолжала. «Слушай, Том, я помогаю Роджеру и этим людям, насколько возможно. Я не могу исправить то, что Роджер с ними сделал, но стараюсь помочь. Вот и все, что я делаю. Все, что я могу делать». Возможно, это не вся правда, но она меня устраивала. «Разве ты не хочешь со всем этим покончить?» «Да, конечно, но не могу. Одна не могу». Я вышел на улицу, чтобы увидеть утренний свет, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Я хотел увидеть зелень травы и деревьев, небо, животных. Хотел услышать звуки проезжающих мимо машин и автобусов, увидеть белый след самолета на пути в Хитроу. Хотел увидеть, услышать и почувствовать все это, убедиться, что реальность еще существует. По какой-то причине мне это казалось важным. Но теперь, на берегу пруда, я понял, что мне все равно. Я ничего не чувствовал. Окружающий мир для меня ничего не значил. Имело значение только пугающее и прекрасное создание, сидевшее рядом со мной. Лина. Я не становился ее пленником, а находил себя благодаря ей, в ней. И сейчас, как никогда, я понимал, что вся моя предыдущая жизнь была старой кожей. Я сбросил ее, и назад в нее мне уже не залезть. Несмотря на весь окружающий ужас, любовь все еще существовала. «Лина?» «М? Нордхэгген скоро умрет?» «Не знаю», — ответила она. «Ты же врач».